Но с тех пор, как Тенго увидел в воздушном коконе спавшую Аумаме, думать о каких-то других женщинах у него не получалось. Все медсестры казались ему лишь призраками, иногда проплывавшими перед глазами. Сознание занимало только образ Аумаме и мысль о том, что где-нибудь в этом мире она существует. А, возможно, даже ищет его. Именно поэтому в тот странный вечер она использовала некий особый канал, чтобы явиться сюда и дать Тенго понять, что не забыла о нем. Если, конечно, то, что он видел, не галлюцинация. Иногда он вспоминал о своей замужней подруге. «Где она? Что сейчас делает?» «Теперь она уже потеряна», — сообщил по телефону ее муж. «И поэтому Тенго больше не сможет ее увидеть». «Уже потеряна». Эти слова никак не давали ему успокоиться. В них отчетливо слышалось что-то зловещее. Но как бы там ни было, замужняя подруга все реже всплывала в памяти Тенго. Их послеобеденные встречи наедине превратились в воспоминания о чем-то далеком, давно прошедшем. Он корил себя за это забвение. Но сила тяжести земли вдруг изменилась, стрелку на путях заклинило, и вернуться уже невозможно. Он входил в палату отца, садился на стул у кровати, здоровался, называл себя, а затем по порядку рассказывал, чем занимался со вчерашнего вечера до сегодняшнего утра. Ничего примечательного, понятно, с ним не случалось. Вернулся на автобусе в город, зашел в столовую, съел простенький ужин, выпил бутылку пива, вернулся в гостиницу, почитал книгу, в 10 лег спать. Утром проснулся, погулял по городу, позавтракал, затем часа два писал роман. И так каждый день, ничего нового. Но почему-то, обращаясь к человеку без сознания, Тенго старался докладывать обо всем как можно подробнее. Разумеется, никакой реакции на свои слова он не ждал. И словно говорил со стеной. Все это было повседневным ритуалом, не более. Но иногда и простое повторение одних действий может значить очень немало. После этого он читал вслух какую-нибудь из книг, что привез с собой. Какую? Специально не выбирал. Ту, что читал сам, из того места, на котором остановился. Попадись ему инструкция к газонокосилке, наверное, читал бы отцу и ее. Все слова Тенго старался произносить внятно, с выражением и не торопясь, чтобы слушателю было легче воспринимать. Этому единственному правилу он следовал неизменно. Молнии сверкали все ослепительней, заливая улицу голубым светом, но грома не было. А может, он и грохотал, просто я был уже в таком состоянии, что не слышал. Дождевая вода змеевидными лужами растекалась по дороге. Прошлепав по этим лужам, в трактир заходили все новые посетители. Мой приятель вглядывался в лица входящих. «Что это с ним?» – забеспокоился я. Он по-прежнему не говорил ни слова. Стоял ужасный галдеж, и вокруг нашего столика, как и во всем заведении, стало так тесно, что не продохнуть. То и дело слышался странный звук. То ли затяжной кашель в попытке изрыгнуть застрявшую в горле кость, то ли тяжкий полухрип, с каким собаки принюхиваются к добыче. Очередная молния сверкнула так яростно, что озарила помещение изнутри, и, наконец-то, грянувший гром едва не разнес в щепки крышу. От испуга мы вскочили на ноги, и я вдруг увидел, что вся публика в битком набитом трактире смотрит на нас. У каждого вместо лица не то собачья, не то лисья морда. И все эти звери одеты по-европейски, а некоторые уже облизывают губы длинными мокрыми языками. Отрывок из романа «Токийский дневник», «Токио Никки», 1939 год, японского прозаика, поэта и эссеиста Утиды Хяккена. 1889-1971. На этом Тенго посмотрел на отца и объявил. Конец. История закончилась. Никакой реакции. Ну и как тебе? Отец не ответил. Иногда Тенго читал отцу отрывки из романа, которые сочинялись с утра. Прочитав, брал шариковую ручку, правил, где казалось нужным, и зачитывал исправленное. А если в мелодике текста по-прежнему слышались диссонансы, правил еще, пока не зазвучит как следует. «Ну вот, теперь вроде лучше», — — говорила Нацу, будто и спрашивая одобрения. Но тот, конечно, никакого мнения не высказывал. Ни «стало лучше», ни «оставь как было», ни «что так, что эдак, все едино». Вообще никакого ответа. Отец лежал недвижно, и его ввалившиеся глаза были плотно запечатаны веками, словно запертые ставни дома, в котором никому не хотелось жить. Время от времени Тенго вставал со стула, разминал плечи, подходил к окну и смотрел наружу. Последние несколько дней было пасмурно, а однажды после обеда пошел дождь. Сосновая роща тут же потемнела от тяжкой влаги. В тот день рокота волн было совсем не слышно. Даже ветер не дул, просто падала вода с неба, и все. Черные птицы, собравшись в стаю, улетели куда-то сквозь этот дождь. Наверное, их души точно так же набухли и потемнели от сырости. Даже в палате все стало влажным. Подушка, книги, столешница. Но при любой погоде, в сырости или ветре, в шуме или волн, отец оставался недвижен. Паралич обволакивал его, как жалкое рубище тело бедняка. Отдохнув немного, Тенго читал дальше. В этой тесной сырой палате он все равно ничего больше не мог. Когда же читать вслух совсем надоедало, он просто сидел и молча смотрел на отца, пытаясь представить, что же творится в голове старика. Во что превратилось сознание внутри этого черепа, твердого, точно старая наковальня? Или, может, никакого сознания там уже нет? И эта голова теперь словно брошенный дом, из которого вынесли всю утварь, не оставив и духа человеческого жилья.